Запряженные лошадьми фургоны грохотали по широкой дороге в городе Руальдо. Все вокруг было заполнено суетливой толпой. Магазины выстроились в ряд вдоль дороги, и шумные крики торговцев перекрывали один другой. Руальдо – самый южный город королевства Дилс, торговый центр вблизи границы с королевством Ралтик. Я планировала пройти через Руальдо к Ралтигу, попасть в империю Лайзель и, наконец, добраться до Сейраага. Временно заходить на территорию другой страны может показаться вам желанием пройти живописным маршрутом, но это был кратчайший путь в Сейраак, и нет, это был не сарказм. «Отлично», — сказала я, отворачиваясь от толкучки к своим напарникам. «Давайте остановимся здесь на день». Глаза Амелии стали как блюдца. «Чего?» — воскликнула она своим особенно громким голосом. «Господин Гаури все еще в руках врага, госпожа Лина! И с Рашатом на хвосте у нас нет времени на отдых!» Она решительно указала на случайную точку в небе. «Рашат не сможет навредить нам в Сейраге, так что мы должны добраться туда как можно быстрее!» Я прочистила горло и попыталась притвориться, что не знаю ее. Конечно, это было не так, но все эти визги и позирования в толпе очень смущали. Я послала Зелгадису взгляд, говоривший: «Тоже притворись, что не знаешь ее». Зелгадис проигнорировал меня и вместо этого наклонился, чтобы прошептать ей на ухо: «Успокойся». Сказал он ей то ли в ответ на ее крик, то ли на то, что она схватила меня рукой. «Ты права. В Сейраге Рашат нас не достанет, но лишь потому, что там мы встретим Фабрицио». Имя повелителя ада как рукой сняло решительное выражение с лица Амелии. «Ау!» – пробормотала она, отпуская мой рукав. Никому из нас не нравился Рашат, но он был предпочтительнее Фабрицио. Мы могли выбирать лишь между плохим и худшим. «Я знаю, мы должны спешить», – сказала я ей. «Я знаю, что еще довольно рано, но подумай вот о чем. Ночь наступит прежде, чем мы доберемся до следующей деревни или города. Разбивать лагерь в открытой местности – это все равно, что оставить приглашение «Придите и убейте нас!» и ждать Рашата. А он придет, и скоро». Я покачала головой. «И даже если он не придет за нами, мы будем такими уставшими от ходьбы и так будем хотеть спать, что это нас очень замедлит. Это тоже нехорошо». «Я согласна, но...» Амелия посмотрела на меня удивленно и расстроенно. «Госпожа Лина», — сказала она тихо. «Вы не беспокоитесь о господине Гаури?» По некоторым причинам я почувствовала необходимость отвернуться и потереть щеку. «Ну?» — ответила я. «Я была готова убить Гаури множество раз, но у меня всегда было чувство, что убить его на самом деле не получится. Я не знаю, может ли Фабрицио убить этого парня, а вы? Мне кажется, Гаури в безопасности». Я помолчала. «По каким-то причинам». Амелия, что странно, слабо улыбнулась. «Понимаю», — заметила она. «Тогда, я думаю, мы остановимся здесь на день». «Правильно». Я проигнорировала ее странное мягкое согласие и осмотрелась. «Сперва нам нужно найти место для ночлега. Затем надо будет пополнить наши запасы и...» Я замерла, как вкопанная. На секунду в толпе людей я могла поклясться, я... «Что такое, госпожа Лина?» Вопрос Амелии вырвал меня из сосредоточенности. Я резко повернулась к ней. «Может быть, я сошла с ума?» — сказала я. «Или у него есть близнец. Но я думаю, я только что видела его там». «Видела кого?» «Знакомое лицо», — ответила я, поворачиваясь обратно к толпе. «Видела кого, Лина?» Я помолчала, а затем выплюнула три слова. «Повелителя ада Фабрицио». «Что?» С языка у меня сняло. «Но это невозможно!» — воскликнула Амелия. «Он сказал, что будет ждать в Сейраге. Зачем ему быть здесь? Возможно, мне просто показалось». Признала я. «В этом нет никакого смысла». Когда фигура снова возникла в моем поле зрения, моя фраза сама собой умерла. Я видела его лишь секунду в просвете толпы, но перепутать с кем-либо этого черноволосого женственного мальчика, прошагавшего мимо в черной мантии, было невозможно. И его глаза, светившиеся острым морозящим светом, на краткое время встретились с моими. Фабрицио, мальчик Мазоку, снова исчез в толпе. «Туда!» — выкрикнула я, побежав за ним. Со всей скоростью, на которую была способна, я прокладывала путь через толпу к тому месту, где видела его. Однако ее не хватило. Повелитель ада исчез. Зелгадис побежал ко мне минуту спустя. Его острый взгляд метался во всех направлениях. «Он действительно был здесь?» — спросил он. Я сглотнула. «Нет», — сказала я, хотя мой голос не прозвучал убедительно. «Я думаю, это просто был кто-то другой». «Это должен был быть кто-то другой, верно?» Мальчик выглядел точь-в-точь как Фабрицио, но я все же видела его лишь долю секунды, и все же... «Там!» Внезапно закричала Амелия, указывая на другую сторону дороги. Небольшой силуэт в черной мантии свернул в переулок с главной улицы. Он снова чуть не ускользнул от нас. «За ним!» – провозгласила я, снова расталкивая толпу. Повелитель ада он или нет, я должна была выяснить. Переулок был очень узким, предназначенным только для одного человека. Высокие кирпичные стены домов по обе стороны погружали улочку во тьму. Поскольку откуда-то спереди пробивался слабый свет, переулок, видимо, выходил на какую-то дорогу. Маленький силуэт, как черная точка на свету, уменьшался, уходя от нас. Даже со спины я могла сказать, этот ребенок был повелителем ада Фибрицо. «Подожди!» Я вбежала в переулок, но черный силуэт продолжал идти. Вместе с Амелией и Зелом я со всех ног погналась за ним. На узкой улице мои наплечники несколько мешали, но снимать их времени у меня не было. «Что он делает?» «Он не мог не чувствовать нас. Если этот мальчик действительно был Фибрицо, то он должен был узнать нас. Однако он даже не повернулся, чтобы убить или продекламировать речь в стиле «Я сильнее вас всех». В этом не было никакого смысла. Что происходит?» Фигура свернула в другой проулок, который уходил вправо. Мы последовали за ним, когда он пересек узкую темную улицу. Неважно, как медленно он двигался, мы все равно не могли его догнать. Это означало, по крайней мере, что мы преследовали не человека. Далеко мы не продвинулись, когда внезапно пространство перед нами раздалось в стороны. Я замерла на месте с вытаращенными глазами. Мы внезапно оказались на открытой площадке, способной вместить небольшой дом. Это место не походило на сознательно построенную площадь или что-то такое. Оно было окружено высокими беззаконными кирпичными стенами, которые перекрывали солнечный свет. Мальчик исчез. Я внимательно осмотрелась и даже проверила улочку, шедшую дальше, но безрезультатно. Зел позади меня вздохнул. «Значит, он исчез», – пробормотал он. «Похоже на...» Что-то в этой ситуации было неправильно. Это было легко и предсказуемо для Фибрицо – исчезнуть, переместившись сквозь пространство. Но если бы он хотел избавиться от нас, то почему не сделал этого раньше? Почему он заманил нас сюда? Ответа долго искать не пришлось. «Хорошо, что ты пришла, Лина Инверс!» – прогудел голос из переулка, из которого мы только что вышли. Это был бесплатный голос, который я уже начинала по-настоящему ненавидеть. «Проклятье!» Я развернулась. Мальчик в черной мантии стоял там, позади нас, и он определенно выглядел как повелитель ада Фибрицо, но голос, доносившийся из его рта, был намного более старым и претенциозным. «Я был уверен, что вы последуете за мной, когда увидите эту форму!» произнес Фибрицо голосом Рашата. Его силуэт задрожал, а затем слегка размылся. Через секунду его тело трансформировалось в обычную форму. Рашат опустил свой взгляд на меня. Его чешуйчатая драконья броня слабо блестела на свету. Я глухо застонала. «Я не могу поверить, что мы купились на это. Нас развели как детей. Для высокоранговых мазоку человеческая форма лишь маскировка. Большинство из них, скорее всего, могут принять любую форму, какую захотят. Обернуться маленьким мальчиком для Рашата было плёвым делом». «Отличная работа, Лина. Пора вытаскивать голову из задницы!» Рашат прокашлялся. «Нас прервали в прошлый раз», – произнес он. «Но отсюда вы уже не уйдете. Учитывая, что при попытке убежать мы будем открыты для всего, что он может нас запустить, я была склонна согласиться с ним. Также мы были... А. В городе, который я надеялась не уничтожить мощными заклинаниями. Б. В конфронтации с генералом дракона. В. В ситуации, когда, возможно, нас через секунду ожидала внезапная атака Малдирак. Суммировав все это, можно было заключить, что нам конец. У нас не было выбора, кроме как попытаться сражаться. Амелия и Зел уже пришли к тому же выводу, так как мы втроем начали творить заклинания одновременно. «Ну?» – произнес Рашат. Его голос эхом распространился далеко вокруг. «Начнем!»